Глава третья. Погоня. Беседуя с голландцем, Крюгер бросил случайный взгляд за корму и ужаснулся. Их парусник настигала яхта доктора Оззи. И хотя Крюгер не знал, что Оззи с его подопечными покинули яхту, для него было очевидно, что им не было особой нужды гнаться за летучим голландцем. Да к тому же с такой бешеной скоростью. Фредди кожей чувствовал, что яхтой сейчас управляет никто иной, как все та же сумасшедшая женщина в шубе. Крюгер вцепился в плащ голландца. «Капитан, надо спасаться!» «Что такое?» «Нас преследуют!» Он показал рукой за корму. «Тысяча чертей!» — крякнул голландец. «Я их не потопил, так они сели мне на хвост! Ах, бутылконосы, клюворылые свиньи морские!» «Надо скорее удирать!» — взмолился Крюгер. Капитан летучего голландца вытащил трубку изо рта, не спеша постучал чашечкой об локоть, выбивая пепел. «Взгляните на паруса!» — сказал он, хитро прищурившись. Крюгер вскинул голову и посмотрел. Паруса болтались, как тряпки. Фредди обратил к капитану недоуменный взгляд. «Полный штиль!» — пояснил голландец. «Что же делать?» В ответ тот вдруг громко расхохотался, и, повинуясь его демоническому хохоту, паруса в мгновение ока вдруг распрямились и налились, как груди молодой креолки, которую поцеловал прожженный моряк. Корабль ускорил ход. «Никому не дано настичь летучего голландца!» — с горящими глазами возвестил капитан. «Ибо нельзя загнать в сети заколдованную крачку!» Крюгер пожал плечами. «Дескать, хорошо, если вы это все серьезно. Буду только рад». «Но я проучу этих наглецов вместе с их ржавым тазом», — продолжал бушевать капитан. «Да развергнется океан, и да примет он их в свое соленое чрево! Аминь!» Голландец небрежно перекрестился и сплюнул. До черноты пропитанная табаком слюна угодила Крюгеру на ботинок. Но он, обычно такой вспыльчивый и ранимый, даже не повел бровью. «Спуститесь в кубрик, Крюгер!» — сказал голландец. «Если не хотите, чтобы вас смыло за борт волной! И смотрите под ноги!» — крикнул он. Но было поздно. Крюгер уже ступил не на ту доску и с треском провалился вниз. Капитан покачал головой. «Так, конечно, быстрее, но спрашивается, зачем тогда нужен трап?» Корабль летел на всех парусах. Неистовый ветер раздувал их на полную мощь. И как бы ни менял летучий голландец свой курс, ветер всегда оставался попутным для корабля-призрака. Но терминатор сидел у летучего голландца на хвосте и не собирался отставать, автоматически прикидывая, сколько времени займет у него погоня. По его расчетам выходило, что не так уж и много. Терминатор достал свои любимые дымчатые очки и нацепил их на нос. Капитан летучего голландца раскурил новую трубку. Выпуская дым колечками, вгляделся вдаль. Его глаза наткнулись на небольшой пологий айсберг. Капитан резко повернул штурвал и направил свой корабль прямо на него. Терминатор повторил маневр летучего голландца. Его цепкий взгляд был прикован к корме парусника. Цель должна была быть настигнута ровно через минуту и 32 секунды. Киборг предполагал взять корабль на абордаж. Он не подозревал, какой сюрприз ему уготован капитаном корабля-мертвецов. На подходе к ледяной глыбе голландец сбавил ход, позволив преследующей его яхте сократить расстояние между судами до минимума. Взглянув через плечо, он различил в рубке яхты лохматую женщину в темных очках. Ее нордические скулы заставили ёкнуть суровое сердце морского волка. Но голландец не любил отступать от задуманного. Он выпустил изо рта дым и отвернулся. «Прощай, русалочка!» — бросил он сквозь зубы.